22 июня Александр отправил генерала князя Лобанова-Ростовского к Наполеону в Тильзит, где после сражения при Фридланде поселился французский император. Наполеон начал разговор с Лобановым с того, что подошел к столу, где была разложена географическая карта, и, показав на Вислу, сказал: «Вот границы обеих империй. По одну сторону должен царствовать ваш государь, а по другую сторону я». Этим Наполеон показал, что он намерен стереть Пруссию с лица земли и поделить при этом Польшу. Александр отсиживался пока в Шавлях. В эти грозные дни, пока не вернулся князь Лобанов с подписанным перемирием, Александр переживал нечто похуже того, что ему пришлось испытать после Аустерлица. Наполеон мог через полторы недели быть в Вильне. Мы потеряли страшное количество офицеров и солдат. Все наши генералы, а в особенности лучшие, ранены или больны, признавался Александр. Конечно, Пруссии придется круто, но бывают обстоятельства, среди которых надо думать преимущественно о самосохранении, о себе и руководиться только одним правилом – благом государства. Самосохранение, как выразился Александр в разговоре с князем Куракиным в Шавлях, заставило Александра круто в 24 часа после того, как он узнал о Фридланде, изменить всю свою политику и решиться на мир, и, если понадобится, даже на союз с Наполеоном. Пропадет ли при этой внезапной русской перемене Пруссия окончательно, или от нее останется территориальный обрубок, это дело второстепенное. Придворные, собравшиеся в Шавлях вокруг царя, трепетали, как осиновый лист, боясь нападения наполеоновского авангарда. Порыв восторга охватил Александра и его окружающих, когда они узнали о согласии Наполеона на перемирие и на мир. Немедленно же Александр I приказал уверить французского императора, что он, Александр, горячо желает тесного союза с Наполеоном, и что только франко-русский союз может дать всему свету счастье и мир. Ратифицировав акт перемирия, он сообщил о желательности личного свидания с Наполеоном. Александр Павлович не мог больше оттягивать объяснения с Фридрихом Вильгельмом III, который до последней минуты уповал на своего друга. Царь объяснил ему все, как было. Король послал просьбу Наполеону о перемирии. Он хотел отрядить во французскую императорскую квартиру в Тильзит патриотически настроенного министра Гарденберга. Но Наполеон так бешено закричал, когда осмелились назвать это имя, и так затопал ногами, что больше о Гарденберге и не заикались. Королю дали понять, что пощады не будет. 25 июня 1807 года во втором часу дня состоялась первая встреча обоих императоров. Чтобы Александру не пришлось ехать на французский завоеванный берег Немана, а Наполеону на русский, на самой середине реки был утвержден плот с двумя великолепными павильонами. На французском берегу была выстроена вся наполеоновская гвардия, на русском небольшая свита Александра. Тот же прославившийся впоследствии русский партизан Денис Давыдов был очевидцем этого исторического события, и его показания вводят нас во все переживания свидетелей тильзитской встречи, так как не может сделать никакой историк. Дело шло о свидании с величайшим полководцем, политиком, законодателем, администратором и завоевателем, поразившим войска всей Европы, и уже два раза нашу армию и ныне стоявшим на рубеже России. Дело шло о свидании с человеком, обладавшим даром неограниченно господствовать над всеми, с коими он имел дело, и замечательным по своей чудесной проницательности. Мы прибежали на берег и увидели Наполеона, скачущего во всю прыть между двух рядов старой гвардии своей. Гул восторженных приветствий и восклицаний гремел вокруг него и оглушал нас, стоявших на противном берегу. Конвой и свиты его состояли, по крайней мере, из 400 всадников. В эту минуту огромное зрелище восторжествовало над всеми чувствами. Все глаза обратились и устремились на противный берег реки, к барке, несущей этого чудесного человека, этого невиданного и неслыханного полководца, со времен Александра Великого,